Утром я сидел за перепиской одной драмы, как услышал стук молотка в дверь, откуда я глядел к соседям. Я вздрогнул. Как молния блеснула в уме моя мысль. Неужели они догадались, что я подглядываю и заколачивают мою дверь? Мне стало так страшно, как будто меня живого положили в гроб и заколачивают крышку. Каждый удар отзывался в моем сердце. Я слышал разговор соседей. «Ну, как он дома?» — говорил старичок. «Помилуйте, да его не бывает дома до рассвета», — мне сама хозяйка говорила. Я не вытерпел, вскарабкался на комод и чуть не упал с него. Щель была заколочена или завешена, но я ничего не видел. Темно, темно. И мне казалось, будто у меня разлилась темная вода в глазах. Так мне стало скучно, что я не знал, куда деваться. Соседка моя никуда не выходила. Она была весела, болтлива, даже меня смешила, рассказывая свои замечания насчет своих покупателей, когда она продавала вербы. Дни два я уже не видал моей соседки. Она никуда не выходила из дому, ложилась поздно, и по упрекам старичка видно было, что она все работает. Я не вытерпел, взял перо, взгромоздился на комод и начал свою работу. Сердце у меня забилось от радости. Щель была только завешена. Я успел было уже приготовить местечко своему глазу, как услышал крик моей соседки. «Это что значит?» Я обмер и присел. «Верно, гвоздь дурно прибила. Она и упала», — отвечал старичок. Я слышал, как моя соседка, став на стул, касалась двери. И я весь дрожал, как будто не дверь, а меня самого касалось ее платье. Я не знал, что мне придумать, чтоб увидеть мою соседку. Неделя тянулась мучительно долго. Я почти жил в коридоре, выжидая случая, когда она пройдет зачем-нибудь в кухню. Но, как назло, старичок занимался хозяйством. Я стал с ним раскланиваться и, правду сказать, был и тем доволен. Я ждал нетерпеливо субботы, уверенный, что мои соседи пойдут к заутренне. И точно, с первой пушкой дверь скрипнула. Давно готовый я выглянул из двери своей. Девушка вела старичка. Я пошел за ними, стараясь, разумеется, чтоб они меня не видали. Они пришли в церковь. Девушка так заботилась и хлопотала около старичка, как будто мать около своего ребенка. Она велела ему подать стул и усадила его, а сама придвинулась близко к образу со множеством свечей, которые ярко освещали ее лицо. Господи, я только тут увидел, до чего она хороша. Черные ее большие глаза блестели необыкновенно. Каждая ее черта дышала смелостью. Ее простенькое белое коленкоровое платье с высоким лифом выказывало роскошные формы. Рюш, собранный около горла, оттенял нежный румянец лица. Старичок был одет по-праздничному. Вместо халата на нем был коричневый старомодный фрак, белый жилет и галстук. Его седые волосы лежали на высоком черном бархатном воротнике фрака. Синие узкие панталоны обрисовывали его худые маленькие ноги. Он сидел, понурив голову, и если бы не кресты, которые он делал очень часто, его можно было бы принять за окаменелого. Эти два лица так были увлекательны, что почти все заметили их в церкви. Мне казалось, что глаза девушки подернуты были слезами. Когда церковь наполнилась радостным пением, и все начали христосоваться, девушка обратилась к старичку и сказала не совсем твердым голосом: «Христос воскрес!» «Воистину воскрес!» — отвечал старичок дрожащим голосом. И они с жаром обнялись, девушка проворно поцеловала руку старичка и они оба украдкой друг от друга вытерли катившиеся по щекам слезы. Все целовалось вокруг меня, а я стоял как оглашенный. Один только нищий, калека, дернув меня за фалду и протянув руку, сказал: «Христос воскрес, барин!» Я и тому был рад. Я похристосовался с ним, дал ему грош и поспешил домой. Мне было слишком тяжело. Я растянулся на своей постели, не раздеваясь, и думал, думал. О чем? Сам не знаю. Еще сильнее почувствовал я тоску, когда мои соседи возвратились домой. Они снова похристосовались. Девушка болтала, постукивая чашками. В комнате запахло кофеем. Все это мне так живо напомнило мое семейство, мое детство, этот праздник, который я всегда встречал с моей матерью, которую так любил, хоть был еще очень мал, когда потерял ее. Я не вытерпел и решился идти к соседям, но выждал, когда девушка уйдет зачем-нибудь в кухню, потому что при ней у меня не достало бы духу войти в комнату и найтись что-нибудь сказать старичку. Случай скоро представился, я воспользовался им. Старичок сидел за круглым столом, в своих креслах, только вместо лоскутков и кукол на столе, покрытым салфеткой, стояли кулич с цветами, пасха, яйцы и барашек из масла. Старичок доставал миндаль из кулича и пожевывал его. Я долго стоял у полураскрытой двери и, наконец, постучался. «Кто? Войдите, милости просим», — приветливо сказал старичок. Я вошел, но страшно сконфузился и стоял, как дурак. «Не с соседом ли имею счастье говорить?» — привстав, спросил старичок. Я нашелся сказать только: «Христос воскрес!» Мы три раза поцеловались. Мне стало как бы вольнее, и я извинился, что так смело вошел. Но старичок так был ласков и так рад знакомству, что я успокоился. В ту минуту вошла девушка с кофейником в руках. Увидев меня, сидящего на стуле, она остолбенела и вопросительно глядела на старичка, который поспешил сказать: «Вот наш сосед пришел поздравить нас с праздником». По всему было заметно, что старичок был очень доволен моим вниманием. Зато девушка очень холодно приняла мое приветствие. «Христос воскрес!» Она кивнула мне головой и поставила кофейник на стол. Старичок заметил с радушным доброжелательством: «Что же ты не христосуешься?» Я протянул руку. За меня как будто кто другой действовал. Девушка подставила мне непринужденно щеку, которая ярко вспыхнула, когда я едва коснулся ее дрожащими своими губами. Девушка стала угощать нас кофеем. Старичок ел и пил с большим аппетитом и все хвалил. Было уже почти светло, а мне не хотелось уходить. Я разговаривал со старичком о Москве, которую он знал хорошо и очень любил. Но я заметил, что девушка стала позевывать, глаза ее были утомлены. Я вспомнил ее труды в эту неделю, в продолжении которой она ложилась с рассветом, и поспешил уйти, прося позволения продолжать знакомство, на что получил радушное приглашение приходить когда угодно. На другое утро я купил конфект и поднес моей соседке, которая приняла их холодно. Зато старичок был ужасно доволен и как малютка занялся разбиранием их и любовался картинками. С этого дня я всякий вечер посещал моих соседей. С каждым днем я находил более удовольствие быть у них. Есть уж такие женщины, как бы они ни были бедно одеты и как бы ни было бедно в комнате, они сами собой все украшают. Маленькая комнатка всегда была опрятна, старичок в чистом колпаке. Салфетки их были толсты, но чисты. И как мне было смотреть без удивления на эту девушку, когда я знал, что все держится ее трудами. Я заметил, что девушка стала грустна. Она редко принимала участие в нашем разговоре и все о чем-то думала. Когда я уходил от них, то слышал ворчание старика и ее слезы. Мне стало тяжело. Я страшился мысли, не я ли виной их неприятностей. Может быть, он думает, что я имею дурные намерения? Но зачем же принимать меня так ласково, как он делал всегда? Все эти размышления натолкнули меня на что бы ты думал? На мысль просить руки девушки. Я знал, что я могу опять поступить на сцену здешнего театра. Одним словом, в голове моей не было других мыслей, как о женитьбе. Но я медлил, не зная отчего. Мне было страшно произнести даже слово перед ней. И я решился сначала переговорить со старичком. Я недолго ждал. Соседка моя ушла зачем-то со двора. Я отправился к старичку. Я сначала все ему рассказал. Всю мою жизнь, мои средства. Старичок был тронут моей откровенностью и принял во мне большое участие. Но лишь только я произнес слово о женитьбе, как он пугливо велел мне замолчать и строго сказал: «Она не может, она не пойдет». Я в такое пришел отчаяние, что стал говорить Бог знает какие глупости. В то время девушка вся в попыхах вбежала в комнату, радостно крича: «Письмо! Письмо!» Старичок закопошился тоже. Девушка, не замечая меня, сбросила свою шляпку и салоп и дрожащими руками стала срывать печать. А старичок нетерпеливо твердил: «Читай скорее, скорее! Я говорил тебе, что он честный человек и жив!» — прибавил он радостно. Я понял, что я лишний, и вышел вон. Я бросился с отчаяния на диван. Сердце у меня ныло. Я готов был плакать. Не прошло 5 минут, как я оставил моих соседей. В их комнате раздался пронзительный крик, который меня оледенил. В жилах моих застыла кровь. Я вскочил на ноги и не знал, что делать. Придя в себя, я побежал в комнату к соседям и остановился на пороге. Старичок сидел в креслах, как я его оставил, только голова его скатилась на одну сторону, глаза были закрыты. Девушка стояла на коленях возле него. Обняв старика, она спрятала голову на его груди. Несколько минут я стоял, не зная, подойти ли, но неподвижность лица старика меня поразила. Я подошел к креслу и с ужасом попятился. Старик не дышал. Я осторожно окликнул девушку. Она пугливо вскочила на ноги, осмотрела вопросительно комнату и, остановив свои дикие глаза на старичке, тихо произнесла, погрозив мне: «Тсс, он спит, его не надо будить», и спряталась за ширмы. Я взял руку старичка, чтобы пощупать пульс. Она была холодна, как лед. Я кинулся к хозяйке. Почти весь дом сбежался в комнату. Все ахало, суетилось около старичка. Одна только девушка сидела за ширмами неподвижно, зажав уши и устремив глаза на письмо, лежавшее у ней на коленях. Никакие пособия не возвратили старичка к жизни. Удар был силен. К вечеру он уже лежал на столе, одетый в то самое платье, в чем он был у заутрени, накануне Пасхи. Девушка ни с кем не сказала ни слова. Она ни на минуту не выпускала письма из рук и, казалось, была равнодушна ко всему, что ее окружало. Я был убит смертью старика, а более всего страшным состоянием бедной девушки, у которой я знал больше родных, кроме старичка, не было. Я без ног был в этот день. Надо было все устроить, чтобы похоронить старичка. Я знал, что у них не было денег, потому что последнее время моя соседка все плакала и мало работала. У меня самого было немного, но я все заказал как следует, как будто старичок мне был близкий, родной. Возвратился я домой почти ночью. Проходя мимо комнаты соседей, я было не хотел войти в нее, боясь нарушить сон несчастный. Но все-таки я заглянул в дверь. Кресла, еще занятые поутру, были пусты. Старичок лежал на столе. Его лицо смерть мало изменила. Оно также было кротко, как и живое. Девушка, как мне казалось, спала за ширмами. Тишина была кругом, все веяло смертью. Свечи, горевшие у стола покойника, придавали какую-то мертвенность всем предметам. Я осторожно вышел из комнаты, едва сдерживая рыдания, которые надрывали мне грудь. Не знаю, сколько времени я оставался у себя в комнате, в какой-то тяжелой полудремоте, как мне послышался говор в комнате покойника. Я тревожно вскочил и тихо подошел к двери. Девушка, бледная как мрамор, стояла у покойника и как бы с любопытством смотрела ему в лицо. Она по временам расправляла его седые волосы, целовала его охладевшие руки, сложенные на груди, потом опять молча глядела на него. Ее взгляды так были страшны, не по отчаянию своему, а напротив, по странному спокойствию. Я увел ее от покойника, оставил ее в своей комнате и сам остался возле него. Она не оказывала никакого сопротивления и всему повиновалась. Казалось, она не понимала своего страшного положения. На другой день, когда стали отпевать покойника, девушка как бы только в первый раз догадалась, что старичок умер. Она дико закричала, стала рвать на себе волосы, говорить несвязные слова. Я страшился за ее рассудок. Рассказать вам невозможно страшной картины, как она прощалась на другой день со старичком. Без чувств почти ее оторвали от покойника. Я поместил ее в своей комнате, а сам переселился в ту, где скончался старичок. Дни и ночи она плакала, как сумасшедшая. Я пригласил доктора. Я был в таком положении, что ни в чем не мог дать себе отчета. Одно сознавал ясно, что жизнь моя, каждый мой час, все труды мои, все принадлежит отныне бедной сироте. Мне казалось, что одно чувство отца руководило мной. Первые дни она ни о чем не заботилась, потом стала входить в мелочи жизни, стала все расспрашивать у хозяйки. Узнав, что я все заплатил и хлопотал, девушка стала ласково обходиться со мной и все твердила: «Боже мой, чем могу я заплатить вам?» Я находился в страшном положении. Мне нужно было возвращаться домой, а я не мог подумать без ужаса о разлуке с ней. Новое письмо, полученное на имя покойника, решило мою участь. Прочитав его, девушка стала плакать, ломать себе руки, твердя, что она погибла. Я стал ее расспрашивать, в чем дело. Она дала мне прочесть письмо. Вот его содержание. Вероятно, вы уже знаете от самого Петруши о его женитьбе. Да, мои слова исполнились. Не прошло году, как он забыл свою невесту и свое слово любить ее одну. Впрочем, я не могу помнить прошедшее. Оно равно тягостно для нас обоих. Я еду к вам. Забудьте все. Я не хочу и не допущу, чтоб вы более страдали. Урок был жесток. Сестра моя вскоре после вас скончалась. Петруша женат. Я совершенно один. Если вы не забыли всего, что я для вас сделал, то, верно, не откажетесь успокоить мои дни на старости. Тайна объяснилась мне, хотя немного. Девушка была влюблена, их разлучили, жених забыл ее. Я должен сознаться, что с радостью прочел это письмо, после которого более не было ей надежды на любовь жениха. Я объявил ей не без затруднения, что если она хочет, то я женюсь на ней и увезу ее к своим родным. Я скрыл от нее, кто я. Я боялся, чтобы она не испугалась моего звания. Я обманывал ее, страшась огорчить, сказав истину. Девушка пугливо глядела на меня, как бы не веря своим ушам, и, наконец, твердо сказала: «Нет, этого нельзя. Я вас не люблю, как должна будет любить вас жена». Это меня так поразило, что я стал ей рассказывать мою страсть к ней, мое отчаяние, если она не выйдет за меня замуж. Я говорил не помню что, только она слушала меня с участием и, наконец, сказала: «Чтобы доказать вам, что я вас не презираю, я выхожу за вас замуж, но знайте, что я вас не люблю. Мое положение заставляет на все согласиться». Показались бы страшны эти слова другому, но не мне. Я дошел до такой степени, что кроме обладания ею ни о чем не помышлял. Я бросился к привезшему меня купцу, чтобы он судил меня деньгами на свадьбу, и начал делать приготовления, обручась с ней в тот же день. Но свадьбе нашей не суждено было состояться. По праву жениха я как-то поцеловал ее и сам испугался бледности, какой покрылось лицо моей невесты. Она долго плакала. Это меня рассердило. Я сказал ей какую-то грубость и убежал из дому. Возвратясь домой, я не знал, что делал. Мне было совестно на другое утро глядеть на мою невесту, которая без содрогания, кажется, не могла меня видеть. Чем ближе время приближалось к свадьбе, тем больше плакала она. И раз, застав ее в страшных рыданиях, я сорвал с своей руки кольцо и отдал ей, сказав, что не надену его, пока она сама не даст мне его. Вот все, что хранила память Остроухова. Он помнил, что Мечиславский ничего более не сказал, да Остроухов тогда и не настаивал. Теперь, движимый участием к своему несчастному товарищу, напрасно он ломал голову, припоминая известные ему факты. Тайна осталась тайною.